Глава 18. Признание. Голос Криса всегда тихий, спокойный, с едва заметной хрипотцой. Хейли не слышала его с того самого момента, как они вернулись с отдыха. А прошло с тех пор 2 или 3 дня. Но это были не просто дни. Они были наполнены тишиной, и эта напряженная тишина разъедала душу. Не было сказано ни одного слова, даже звука. Хейли порой казалось, что они неосознанно избегают друг друга, чтобы миновать неловкой встречи глазами, или чтобы случайно, вскользь, не остановиться быстрым взором на лице, или чтобы не сказать хоть что-нибудь непозволительное. Кажется, все обычно. Утро, курсы, работа, ужин. Вот только без него. День начинался и заканчивался в одиночестве. Крис на некоторое время исчез из ее жизни. Хейли знала, что утром, пока она собирается на курсы и готовит завтрак, он все еще в постели. Также знала, что возвращается он, как обычно, позже нее. Громко хлопает дверью, словно таким образом оповещая о своем прибытии, и идет на кухню, где на столе его ждет ужин. Крис был рядом. Рядом, но не с ней. За это долгое, мучительно долгое время Хейли кое-что осознала. Кое-что настолько важное, что не могла перестать думать об этом. Мысли терзали ее, проникали, казалось, в самую душу, в самую ее глубь и заставляли без конца вспоминать каждый день, каждый момент, каждую секунду, проведенную вместе с Крисом. Понимание всего происходящего настигло Хейли, когда она была беззащитна, ни о чем не подозревала и все еще продолжала искать выход из сложившейся ситуации. Завершался обычный рабочий день. За окном уже давно было темно, и ночь наступила как-то незаметно. Звезды еще не торопились озарить своим неповторимым, искристым светом темное полотно неба. Но серебристая, еще не полная луна уже выглядывала из-за сгустившихся, тяжелых, блекло-серых облаков. Было тихо. Нарушал ее только один кузнечик, сидящий где-то в зарослях травы. А может, даже и не один. Эти ночные трели были хорошо слышны Хейли. Они просачивались через открытую форточку вместе с прохладным ветерком и касались слуха девушки. Она еще не легла спать. Снова сидела на краю кровати и теребила в руках край простыни. Она снова мрачно задумалась. Часы надоедливо тикали. Стрелка их, казалось, стучала не на циферблате, а в висках. Хейли бросила на часы быстрый взгляд, прикрыла глаза и прислушалась, стараясь уловить напряженным слухом звуки, доносившиеся из-за закрытой двери ее комнаты. Пришел ли Крис с работы? Нашел ли оставленный ужин на столе? Но что еще важнее? О чем он думает сейчас? Как прошел его день на работе? Он устал? Голоден? Хочет ли горячего чая с чем-нибудь сладким? Но все эти неозвученные вопросы останутся без ответа. Даже звуки, доносившиеся из коридора, не могли послужить ответом. Вот скрипнула входная дверь. Не зажигая света, Крис устало сбросил обувь на пол. Вот прошел на кухню. Тихие шаги были отчетливо слышны в непроницаемой тишине. Губы Хейли исказила кривая, горькая усмешка. Руки не помыл. Опять. Странно. Было совсем не больно слышать его шаги, чувствовать его присутствие и знать, что, несмотря на то, что он так близко, все же с невесомой легкостью ускользает от нее. Было не больно, только очень хотелось плакать. Хейли обессиленно упала на подушку, волосы удачно прикрыли ее лицо, и вот горло уже словно сжали тисками, в носу защипало, а глаза наполнились влагой, как вдруг неожиданная мысль осенила ее. Она села так быстро, что голова закружилась. Стены комнаты закачались, и на секунду в глазах потемнело. Но уже в следующее мгновение девушка испуганно прикрыла рот ладонью. Ее глаза расширились от изумления, а сердце глухо ухнуло где-то под ребрами и забилось быстро-быстро. Лунный свет упал на бледное лицо, озаряя фиалковые глаза и непонятный яркий блеск в самой их глубине. «Я люблю тебя, Крис», — прошептала Хейли в тишину, устало опуская обессилевшие руки на простынь. «Люблю». Как только ее тихий, робкий голос растворился в темноте, она тут же ощутила, словно по ее венам потекло мягкое тепло. Оно распространилось по всему телу, исходя откуда-то изнутри. Она медленно опустилась на подушку. На потрескавшихся губах играла счастливая улыбка. Плакать больше не хотелось, но все же несколько слезинок блеснули в полумраке и скатились по бледной щеке, исчезнув в спутанных прядях. А губы все шептали: «Люблю, люблю». С той минуты, когда Хейли, засыпая, шептала в тишине имя Криса, когда признавалась самой себе в этом чувстве, все изменилось. Осталось неизменным лишь чувство тоски и одиночества, которое она ощущала с того самого дня, когда они оба, отдавшись желанию, чуть не переступили грань дозволенного. Позволив себе эту слабость, Хейли потеряла возможность просто быть рядом с ним, заботиться, как и раньше, или хотя бы просто глядеть в эти родные обсидиановые глаза. Все теперь окрасилось в другой цвет, приобрело новые оттенки и новый смысл, о котором Хейли раньше не могла даже подозревать. От осознания, что она любит Криса, что с невероятной, почти невозможной нежностью хранит в памяти каждый его взгляд, каждое слово, каждое прикосновение, она впервые чувствовала себя свободной и словно окрыленной. Но в то же время ей было этого ничтожно мало. Воспоминания, хранившиеся в памяти, не могли заменить настоящего Криса. И Хейли с болью в сердце понимала, что хочет, чтобы все было как раньше. Без этих еще не до конца понятых ею чувств, без этой тоски и одиночества в общей квартире, без этой разъедающей тишины между ними, как раньше, когда они просто были семьей, когда она смотрела на Криса как на родного человека, почти как на брата, но все же понимала, что кривит душой. Новое чувство, охватившее ее, приносило ей томно-сладкое, приятное ощущение в груди у самого сердца. Она не знала, что ей делать и как поступить, чтобы все исправить. Она не спала ночами и все думала об этом. На работе оставалась допоздна, брала побольше поручений, стараясь загрузить себя до такой степени, чтобы думать обо всем было невозможно. Потому что уже было невыносимо ощущать себя пленницей собственных чувств. Но, несмотря на это, надоедливые мысли все же пробирались в ее сознание. Вот и сейчас, взяв на себя всю недоделанную работу, Хейли сидела в офисе и заканчивала отчет. На ее рабочем столе царил непривычный беспорядок. Раскиданные бумаги и эскизы неровными стопками громоздились где-то рядом с недопитым и уже остывшим кофе в пластмассовом стаканчике из автомата. Разбросанные ручки и карандаши то и дело попадались под руку. Свободного места на столе не было совсем, а прибрать все Хейли даже не подумала. Ее голову занимали другие мысли, и она, злясь на саму себя за это, звонко стучала по клавишам старой клавиатуры такого же старого компьютера. Но, к счастью, никто не видел ее раздражения и злости. Темный офис давно пустовал, ведь на часах уже было около 11. Хейли надеялась прийти позже Криса, когда тот уже будет спать. Тогда бы она не слышала его шагов, и сердце бы не сжималось от тоски. И снова пальцы звонко ударили по клавишам. Хейли взглянула на экран, ударила последние несколько строк отчета, в которых нашла ошибку, и откинулась на спинку скрипучего офисного кресла. Протерев сонные, уставшие глаза, она вздохнула и попыталась собрать последние силы. Надо было закончить отчет, и только тогда можно было бы идти домой. Но только Хейли снова начала печатать, как тишину, царившую в офисе, вдруг нарушил протяжный скрип двери. Девушка забеспокоилась. Офис давно уже закрыт, и она не ожидала увидеть кого-то в столь позднее время. Бросив быстрый взгляд на недоделанный отчет, Хейли поднялась из-за рабочего стола, но не успела даже шагу сделать, как полоска желтого света от уличного фонаря скользнула от двери, и в полумраке появился чей-то силуэт. Хейли нервно сглотнула и попыталась справиться с овладевшим ей страхом. «Извините, но издательство уже закрыто!» Тихим неуверенным голосом произнесла она. Но ей никто не ответил. Ни сразу, ни через минуту. Хейли нервно вглядывалась в темноту, напрягая зрение, и уже думала, что ей показалось, и этот пугающий мрак не скрывает неожиданного гостя, как вдруг услышала насмешливые колкие слова. «Странно!» До боли знакомый голос разрезал застоявшееся молчание. «Я думал, что ты сразу после работы бежишь домой и готовишь ужин для Криса». Свет от настольной лампы выделил знакомые черты лица, черные как мрак волосы, обсидиановые глаза и наглую усмешку на тонких губах. Хейли неловко отступила на шаг назад и наткнулась спиной на кресло, стоявшее позади. Тело ледяным прикосновением сковал испуг, вышибая из него холодный пот, выступивший между лопаток. Хейли дрожащими пальцами ухватилась за подлокотник кресла, словно это как-то могло помочь не выказать своего страха. В ее голове за одну секунду пронеслись неприятные воспоминания, и Хейли как будто снова ощутила все то, что чувствовала в тот день, когда в последний раз встретила Уилла и когда произошла та драка. Она снова ощутила стыд и отвращение из-за тех прикосновений. Снова ей было страшно, снова она готова была отдать все, лишь бы не видеть этих насмехающихся черных глаз. «Ты что, следишь за мной?» «Что тебе нужно?» — негромко спросила Хейли, и услышала, как жалко звучит ее голос. «Зачем же так грубо?» — нарочито обиженным тоном ответил Уилл. И звук его приближающихся шагов усилил страх Хейли. «Я просто беспокоюсь о тебе!» «Уйди!» — поморщившись, словно от резкой боли, гневно прошептала Хейли. «Уйди, прошу!» «Ты не хочешь меня видеть?» Казалось, в равнодушном голосе прозвучали нотки искреннего удивления. Но Хейли уже давно поняла, насколько хорошо Уилл может притворяться и насколько мастерски он примеряет на себя любые роли. «Я не хочу знать тебя!» Ее разгневанный голос растаял в тишине, и снова наступило молчание. Тяжелое, неприятное. Но Хейли была рада, что не слышит этот равнодушный до омерзения голос. Однако и это маленькое облегчение продлилось недолго. Звонкие шаги начищенных туфель эхом отдались где-то между ребер. Движения Уилла были спокойными и уверенными. На его бледном лице, выделенном тенями, резко читалось ледяное спокойствие, смешанное с тайным удовольствием. Он наслаждался этой ситуацией. Ему нравилось, что Хейли робеет перед ним. Дрожит, словно осенний лист на промозглом ветру. Ему нравилось осознавать, что именно он вызывает в хрупком теле этой девушки такие сильные чувства, как страх, испуг и ненависть. «Я уже говорил, что ты очень изменилась», — с легкой иронией усмехнулся Уилл, выгнув правую бровь и подойдя ближе к Хейли. Свет настольной лампы ярче осветил его бледное лицо, и тени исчезли. «Ах да, говорил». «Я устала от твоих глупых насмешек», — качнула она головой, как бы не соглашаясь с его словами. «Зачем ты пришел?» «Я хотел бы сказать, что пришел закончить то, что мы начали у тебя на кухне». Омерзительная усмешка скользнула по тонким губам. «Но, думаю, после прошлого раза ты меня к себе не подпустишь. Хотя я мог бы применить силу». Хейли, вздрогнув, отошла на пару шагов назад, с грохотом выдвигая офисное кресло и ставя его перед собой. «Шучу». Ледяной шепот, казалось, коснулся кожи, и Хейли, передернув плечами, попыталась избавиться от этого мерзкого чувства. Напряженным, внимательным взглядом она уставилась в равнодушное лицо Уилла, ожидая очередных слов, которые снова нанесут незаживающие раны. «Я просто хочу поговорить!» Голос Уилла больше не казался насмехающимся, и он нагло уселся на край стола, за которым пару минут назад сидела Хейли. «О чем же?» С ощуренным взглядом Хейли прошлась по его фигуре, ища в его движениях очередную уловку или насмешку. «Разумеется, о тебе. Или, точнее, о вас с Крисом». Хейли сжала руками мягкую спинку кресла и замерла на месте, не зная, что сказать. Она не думала о нем во время этого мучительного разговора с Уиллом. А сейчас она вдруг слышит его имя, да еще и в таком разговоре. «Что же ты молчишь? Неужели все настолько плохо?» Вздохнул Уилл и скрестил руки на груди. «Ну, я всегда знал, что мой братец умом не блещет. Но ты... Вы уже переспали? Что? Вспыхнула Хейли, изумленно испуганным взглядом, уставившись на Уилла. О чем ты говоришь? Сбиваясь и все сильнее сдавливая спинку кресла, проговорила Хейли. Казалось, еще немного, и ткань прорвется от силы, с которой сжимались ее пальцы. «Ой, да брось ты!» — поморщился Уилл и обреченно покачал головой, отчего черные пряди волос слегка выбились из заплетенного хвоста. «Ты уже взрослая девочка. Должна понимать. Парень и девушка целыми днями одни в квартире. Без родителей». Его глаза злобно сощурились и блеснули в полумраке. «Без присмотра. Тем более в вашем возрасте и в вашей ситуации». «Что ты несешь?» — густо краснея при каждом слове, раздраженно проговорила Хейли. «Какая еще ситуация?» «Боже!» Изящная ладонь прикрыла разочарованное лицо. «Да он же влюблен в тебя еще с самого детства! Неужели ты настолько слепа? Хотя постой, ты же была влюблена в меня!» «Заткнись!» Уже не в силах сдерживать свою злость, возраставшую при каждом слове Уилла, Хейли вскрикнула и гневно оттолкнула от себя кресло. «Что ты можешь знать? Ты бросил нас! Так что не делай вид, будто беспокоишься!» «Что я могу знать?» Склонив голову набок, Уилл пронзительно посмотрел в глаза Хейли. «Ты остаешься на работе допоздна, хотя обычно бежишь домой встречать моего драгоценного братца. У вас явно что-то произошло. Или, может, Крис позволил себе лишнего? Как я?» В мыслях тут же всплыли горячие поцелуи в порыве страсти, смешанные со жгучими прикосновениями и сбитым дыханием. Хейли ощутила, как покраснели кончики ее ушей, и нахмурилась, опустив виноватый взгляд в пол. «О-о-о! Вот значит как!» — многозначительно протянул Уилл, с удовольствием наблюдая за реакцией Хейли. «Вы все-таки переспали!» «Нет», — совсем тихо произнесла она, и, не зная, куда деть от волнения руки, в обиженном жесте скрестила их на груди. «Ничего не было. Мы просто целовались и...» «Тебя это не касается!» Опомнившись, Хейли покраснела еще сильней, но, поборов смущение, устремила на Уилла злобный, разгневанный взгляд. Но тот ничего не ответил. Его лицо вдруг стало таким серьезным, что Хейли забыла о своей злости, слегка насторожившись. Тонкие брови мужчины сошлись на переносице, глубокая складка наметилась на лбу, а тонкие губы так плотно сжались, что побелели и потерялись на его бледном лице. «Да, не касается», — после долгого молчания каким-то охрипшим голосом произнес, наконец, Уилл. Хейли не могла понять, почему так быстро сменяются маски на его лице, какую игру он ведет. И вдруг осознала, что устала от этого. От непонятных разговоров, двусмысленных слов и грубых насмешек, за которыми скрывалось нечто большее. Она чувствовала это и хотела, чтобы все прояснилось. «Это все, о чем ты хотел поговорить?» Желание все выяснить прибавило Хейли смелости. Уилл будто очнулся от собственных мыслей и внимательно посмотрел на девушку. «Нет, Хейли». Его голос прозвучал спокойно. Было непривычно не слышать в нем насмешки или грубости. «Я бы многое хотел тебе рассказать, но, видимо, еще не время». Уилл бросил на нее привычный снисходительный взгляд и ушел, оставив после себя лишь эхо звонких шагов его начищенных туфель. Тяжело выдохнув, она поняла: это еще не конец. Отчет был закончен уже за полночь. И во многом благодаря тому туману из неясных мыслей и соображений, что заполонял голову Хейли. Она пребывала в каком-то странном, безмятежно спокойном состоянии, но при этом не могла не чувствовать нервного, быстрого биения сердца. Закрывая за собой дверь и гремя ключами в ночной тишине улиц, Хейли неторопливо зашагала в сторону дома. Была прекрасная, тихая ночь. Вокруг не было ни единой души, и ничто не нарушало безмолвного спокойствия улиц, аллей и темных витрин магазинов и кафе. Даже деревья не шумели, хотя Хейли чувствовала, как по ее лодыжкам гуляет легкий ветерок. Иногда она, опомнившись от глубокой задумчивости, поднимала взгляд от серого асфальта и осматривалась, не заблудилась ли. Но когда видела знакомые деревья, фонари и обшарпанные углы домов, снова погружалась в себя. Шла она долго, или, по крайней мере, ей так казалось. Она не знала, сколько сейчас времени, но когда смотрела по сторонам и не видела ни одного освещенного окна вокруг, понимала, что уже не просто поздно, уже глубокая, непроглядная ночь. Хотелось скорее прийти домой и упасть на кровать, чтобы погрузиться в сон и ни о чем больше не думать. Чтобы забыться, хотя бы ненадолго. Опустив голову, Хейли медленно брела, шаркая поношенными кедами по холодному асфальту, и совсем не смотрела вперед, но когда услышала чьи-то приближающиеся быстрые шаги, резко подняла голову и остановилась. Темный силуэт все приближался. Осталось всего несколько шагов, сердце сжалось и, казалось, ухнуло в пятки. Вот свет ближайшего фонаря осветил взволнованный взгляд обсидиановых глаз. На этот раз не чужих, не холодных, и взъерошенные черные волосы, колыхающиеся при каждом новом шаге. И снова сердце сжалось. Вот послышалось недовольно раздраженное цоканье, такое знакомое, родное, что Хейли не смогла сдержать радостной улыбки. «Хейли!» И вот его голос. Злой, но обеспокоенный. «Какого черта? Где тебя носит? Ты на время смотрела?» Он подошел так близко, что аромат одеколона в одно мгновение вскружил голову Хейли. Остановился. Смотрит так серьезно, строго, вглядываясь в ее уставшее, измотанное лицо. «Почему не отвечаешь на звонки?» Обеспокоенный, злой голос. Совсем близко, но словно издалека. А вокруг туман. И больше нет ни улиц, ни фонарей, ни магазинов. Только трепетное чувство радости. «Извини, я на работе задержалась», — стараясь скрыть улыбку, тихо проговорила Хейли. «Опять?» Тяжелый вздох и огорченный голос. «Могла бы предупредить». «Пришел, потому что беспокоился. Говорит что-то, ругает. Как будто и не было тех молчаливых дней. Как будто не было сожаления после тех поцелуев и несдержанных прикосновений. как будто все снова как раньше. Хейли долго изучала взглядом эти вдруг погрустневшие глаза, эту складку меж бровей и эти тонкие губы, что дарили столько поцелуев. А потом сделала шаг, привстала на цыпочки и потянулась вперед, обхватывая руками немного худощавые, но широкие плечи Криса, прижимаясь щекой к его футболке и еще глубже вдыхая аромат одеколона. «Ты какая-то странная сегодня», — притихнув, сказал Крис. И Хейли ощутила его руки на своей спине. Он обнял ее в ответ, а потом, уже не сдерживаясь, прижал к себе как можно крепче. Хейли ничего не ответила. Они стояли так, посреди улицы, обнявшись и не решаясь отпустить друг друга, потому что слишком долгой была эта нелепая разлука. Слишком долго они боялись взглянуть друг на друга. Слишком долго скрывали чувства. Но Хейли все же отстранилась, разрывая теплые объятия. А потом, без слов, потянула Криса за собой в сторону парка. Они долго ходили по аллеям, сидели на лавочках, молча наслаждаясь тишиной и друг другом, вспоминали детство на скрипящих качелях, а потом снова мерили тихими шагами дорожки аллей. Но вдруг Хейли ощутила своими пальцами его теплую ладонь. Он взял ее за руку, переплел пальцы и сжал, словно говоря, что больше не отпустит. И снова они молчали. Никто не смел нарушать тишины. Лишь ветер разыгрался и колыхал тяжелые густые кроны деревьев. Да кузнечики исполняли свои трели где-то в траве. «Хейли!» — негромко позвал Крис. Он остановился, заставив ее посмотреть на себя. Фонари больше не горели, так что он не видел ее лица, а она не могла понять, почему он вдруг замер на месте. Но вот он снова сжал ее ладонь. Ток пробежал по телу, будоража сердце. Оно снова бешено колотилось, разгоняя кровь по венам. «Что, Крис?» — непонимающим голосом спросила она. Но в ответ ощутила лишь легкий, невесомый поцелуй на своей щеке. Холодные сухие губы коснулись ее кожи, а потом прошептали на ухо: «Я люблю тебя».